Остывший пляж. В парках осыпаются магнолии, море бьет прохладную волной. Видно, что-то мы с тобой не поняли, обошло нас счастье стороной. Остывший пляж. Остывший пляж. Сезон любви окончен наш. Умчится поезд твой в сугробы и метели, ведь все кончается, увы. Прошел и наш сезон любви, а мы с тобой совсем не этого хотели. Что же ты глаза отводишь в сторону? На ветру дрожат обрывки слов. Мы с тобой печаль разделим поровну, как делили поровну любовь. Наступило время разлучальное. Не вернуть былое, не зови. Мы, как два кораблика, причалили к берегу несбывшейся любви.